Друзей для меня не существует. Просто он уже достаточно смел, чтобы думать о борьбе с туманностями. Как ты думаешь, он справится? Будучи первой подругой своего тупого ученика, святая пристально смотрела в лицо Кима Дакча. После чего барьер затрясся и раздался громкий голос. «Святая, разрывающая небеса мечом, отдай нам свои техники». Удивленный Ю Джан Хьюк поднялся со своего места. «Дакпэби», сказала святая тоном человека, которого порядочно достали. Вновь пришли покупатели техник, раньше, чем планировалось. Сколько времени прошло? Достаточно. Я единственная, кто остался. Боевые искусства были ценны в Муриме, а все, потому что они основывались на историях. Чем глубже происхождение, тем больше значение. Дакпэби прекрасно знали об этом и жаждали техники святой, разрывающей небеса мечом. Ю Джан Хьюк вытащил небесный меч собирающихся облаков. Ким Дакча и я справимся. Твои противники, Дакпэби, ты ничего не можешь сделать. Ким Дакча сможет. Ю Джан Хьюк не особо вслушивался в ответ своего мастера, наблюдая за Дакпэби на экране. Один из них выглядел знакомым. А ведь этот парень из Сеульского купола Ким Дакча скорее всего не отпустит его. Но тут с экрана донесся голос Кима Дакча. Я и не знал, что ты еще жив. Разве тебя не наказали? Как и ожидалось, началась фирменная для Кима Дакча возня с людьми. Ким Дакча, почесывая подбородок, разговаривал с Дакпэби, словно ему было интересно. «Хм, да, вы пришли купить технику святой, разрывающей небеса мечом?» Ю Джан Хьюк пожал плечами на немой вопрос своего мастера. «Ким Дакча разберется с ними, даже без помощи Ю Джан Хьюка». Он не знал, что Ким Дакча пытается сделать, но тот наверняка пытался провернуть странный трюк, чтобы нанести странный удар. Однако в следующий момент из неожиданно улыбающихся уст Кима Дакча раздались странные слова. «Хорошо, я продам вам технику святой, разрывающей небеса мечом». Глава 44. Мошенник, 2. Ты, возможно, тогда. Я смотрел на дрожащего Дакпэби, и мне вспоминались некоторые не самые лучшие воспоминания. Плывущая рядом Био тоже хмурилась. Для нее было естественно быть в ярости. Это был Дакпэби, стоящий за трагедией катастрофы Шин Йо Сунг из 41 регрессии. Как же его звали? Пау. Я-то думал, что он отправится в чистилище и будет жестоко наказан. Наказание бюро обычно было не из легких. И каким типом наказания считалось насильственное вступление в команду по реконструкции Мурима? А ты изрядно поубавил в лице с нашей последней встречи, не так ли? Ух, куах. Тогда ты был промежуточным Дакпэби. Теперь ты низкоранговый, ты. Я видел его волнение и уже хотел попросить право на личную встречу, дабы избить его вновь. История избиения этого парня, интересно, демону горизонта интересно ее читать? Остановись и отойди, Пау. Другой Дакпэби двинулся вперед, закрывая не находящего слов Паула. Ты Ким Дакча? Я присмотрелся к этому Дакпэби, который тоже казался знакомым. Я слышал этот голос где-то раньше. А, подождите-ка, этот парень, Хаэм, так это ты? Ты работал на замене Бихюнга. Имя, Йонги. И правда, ты Ким Дакча? Дакпэби радостно поприветствовал меня. Я смутно вспомнил. Он был Дакпэби, ответственный за подканалы Бихюнга. Я слышал слухи, что ты выжил, но уж точно не ожидал увидеть здесь. У Бихюнга все хорошо, он явно был мрачен после твоего исчезновения. Мне было немного жаль, что Бихюнг впал в депрессию. Кажется, я ему нравился. А ты натренировался, так ведь? Раньше ты и как обновить сценарий не знал. Ахахаха, весьма позорная история. Теперь я промежуточный Дакпэби. Он промежуточный Дакпэби. Этот парень был частью обслуживающего сценарий персонала корейского полуострова, поэтому, скорее всего, получил ускоренное повышение от Бихюнга. Кажется, с того момента прошло много времени, но явно меньше года. Кстати, Дакча, что ты имел в виду, говоря, что продашь нам навыки? Йонги смотрел на меня спокойными глазами. Независимо от ситуации, Дакпэби были Дакпэби. Я не мог спокойно принять это. Буквально то, что я сказал. Я уговорю святую, разрывающую небеса мечом, продать вам навыки. Как Дакча сделает? У меня есть свои способы. Какие навыки вам нужны? Шунпа Красного Феникса? Может, божественный кулак 100 шагов? У нас уже есть божественный кулак 100 шагов. Фехтование, разрывающее небеса? Йонги кивнул после моих слов. Как я и думал, фехтование, разрывающее небеса. Так называлось владение мечом, разрывающим небеса святой, разрывающий небеса. Одно из лучших умений первого Мурима, которое жаждал каждый и которым владел кроме нее только Ю Джан Хьюк. Я почувствовал рычание мастера, разрывающего небеса рядом с собой, и быстро согласился. «Хорошо, я продам его вам. Точнее не так, я просто отдам его вам». Мастер, разрывающий небеса, посмотрел на меня с абсурдным выражением морды. Йонги тоже был поражен. «Правда, однако взамен я прошу две услуги. Первое, поставьте технику в качестве награды за сценарий, который вы скоро начнете». «А», я улыбнулся глупому выражению лица Йонги. «Неужели он думал, что я отдам ему технику просто так? Разве вы не собираетесь вскоре открыть сценарий турнир боевых искусств? За него, насколько я помню, дают черный демонический меч. Откуда ты знаешь? Чему ты удивляешься? Вы всегда так делаете. Для Мурима это обычный сценарий. Появится драгоценный меч Мурима, и все будут за него сражаться. Это правда, но как ты узнал о черном демоническом мече? Откуда я знаю? Турнир боевых искусств был сценарием, в котором Ю Джан Хьюк неоднократно принимал участие, стоило ему добраться до первого Мурима. Я уже и не помнил, сколько раз просил автора, наконец, пропустить этот турнир. Это не важно. Главное, выстави фехтование, разрывающее небеса, в качестве приза. Например, как приз за первое место. Йонги быстро закатил глаза. Для него это, скорее всего, было отличной сделкой. Слишком уж мало вещей Дакпэйби могли сделать с техникой, купленной у святой, разрывающей небеса мечом. Они могли получить дополнительные подписки, добавив ее в большой сценарий, или продавать ее по высокой цене через сумку Дакпэйби. Прямо сейчас Йонги думал, что из этого будет выгоднее. «Хорошо, мне нечего терять, если я так поступлю. Это позволит сэкономить на стоимости покупки техники. Только, ты сказал о двух услугах. Какая вторая?» Я тихонько рассмеялся над его осторожностью. Он стал весьма умен с тех пор, как достиг уровня промежуточного Дакпэйби. «Тут тоже все просто. Я хочу, чтобы все здесь присутствующие поучаствовали в этом сценарии». «Все здесь присутствующие?» Йонги прищурился. «Наконец, он понял мою уловку. Это интересное предложение, но это сложно. Почему? Не знаю о других воплощениях, но это не может быть святая, разрывающая небеса мечом. Я знал, что он скажет это. Святая, разрывающая небеса мечом, скорее всего, победила бы, прими она участие в этом турнире. Само собой, все остальные конкурсанты будут побеждены, а Дакпэйби понесут убытки. В итоге казалось, что я уступал многое. В таком случае будут участвовать все, кроме святой. Тогда хорошо, турнир начинается через 2 недели. Пожалуйста, успей до этого времени подготовить навыки святой, разрывающей небеса мечом. Я ответил ожидающему Йонги. Я понимаю. Не забудь включить нас в сценарий. Разумеется. Скоро увидимся. Передавай привет Бихюнгу. Ха-ха, понял. Возможно, он был рад, что все прошло хорошо. Радостно засмеявшись, Йонги исчез. За ним стали уходить и остальные Дакпэйби. Пау все продолжал пялиться на меня, я же немного побурил его взглядом. Вскоре все Дакпэйби исчезли, а стоящий рядом Джан Хайонг схватил меня за грудки. «Эй, что за чертовщину ты только что сделал? Продать технику? Принять участие в турнире? Что за черт? Гав-гав, гав-гав-гав, мы не будем продавать наши техники. Что ты, черт возьми, о себе думаешь?» Ошеломленный мастер, разрывающий небеса, ответил слишком поздно. Это была ожидаемая реакция. Я догадывался о том, что так произойдет. Ким Дакча. И это было ожидаемо. Ю Джон Хкш поднял огромное облако пыли, когда подбежал и схватил меня за шею. Он начал трясти меня, словно я предал его. Я махал руками, словно бумажная кукла, и прохрипел: «Дай мне сказать, заткнись. О чем ты, черт возьми, думаешь? Продать техники? Пожалуйста, успокойся. Я сделал это из-за тебя. Что? Разве ты не понимаешь, что мы сейчас получили?» После этих слов руки Ю Джон Хьюка, наконец, остановились, после чего в моих ушах раздалось сообщение: «Новый дополнительный сценарий получен». Дополнительный сценарий турнир боевых искусств начался. Ю Джон Хкш прочитал подробности появившегося сценария и, помолчав, сказал: «Черный демонический меч, да, ты же говорил, что хочешь его. Если присмотришься, заметишь, что там есть и духовная демоническая бусина. Это приз за 3-е место, но я плохо помню». В глазах Ю Джон Хьюка читалось сильное потрясение, когда он посмотрел на меня. Он внезапно разжал руки. «Придурок, можно было бы и аккуратнее». В любом случае, кажется, он был убежден. Проблема была в другой стороне. Обернувшись, я увидел святую, разрывающую небеса мечом, с весьма суровым выражением на лице. Существо, рожденное с силой бога-гиганта, святая, разрывающая небеса мечом, ничем не отличалось от бога. Описание путей выживания было достаточно точным. Ей достаточно было просто стоять, но я уже чувствовал подавляющую угрозу. Улыбнувшись, я махнул рукой. «Хорошо ли закончился разговор учителя и ученика? Ты не в своем уме. Послушай мою историю перед тем, как что-то сказать. У меня нет времени разговаривать с таким человеком, как ты». Густой туман вокруг нас начал сгущаться. Я быстро добавил: «Святая, разрывающая небеса мечом, невозможно следовать старым путям всегда». Брови святой сильно изогнулись. «Так ли важно соблюдать негуманистический принцип? Что, если ты потеряешь все, что имеешь из-за этого?» Юджонгкш посмотрел на меня так, словно я был психически болен. «Ким Дакча, замолкни». «Разумеется», я продолжил. «Начнем с того, что твоя настоящая сила – это не фехтование, разрывающее небеса, так ведь? Ты оставила его на долгое время после достижения трансцендентности. Так почему ты не хочешь продать его за что-то?» Земля вокруг меня начала вибрировать. В конце концов Юджонгкш защитил меня, поднимая небесный меч собирающихся облаков. Казалось, что гравитация в этом месте усилилась. Мне казалось, что гигантская гора давит мне на плечи. Джанг Хайонг и Хан Мьюнга и закричать то не смогли, молча уперевшись в землю. «Если все так и продолжится, группа будет уничтожена. Мастер, подожди!» – закричал Юджонгкш, но святая не остановилась. «Она собирается сделать это? Да чего же упрямое созвездие!» Демонический король спасения активировал свой статус созвездия. Вокруг меня загорелись искры, и гравитационное давление временно закончилось. Я улыбнулся пораженной святой, разрывающей небеса мечом. Может, у меня и тело воплощения, но я все еще оставался повествовательным созвездием. Я еще не продал технику, поэтому придержи коней, а ты скрытный. В любом случае ты можешь выиграть технику на турнире. Неужели ты не сможешь? Святая стала немного спокойнее, и давление гравитации уменьшилось. Для нее не было проблемы одолеть меня, стоит ей приложить всю силу. Но, видимо, сейчас она начала меня воспринимать, как компаньона Юджонхюка. Она сказала: «Я не могу участвовать в турнире. Невесело наблюдать, как взрослые играются с детишками. Дети Мурима сильнее, чем ты думаешь. Я знаю, но то же самое можно сказать и про твоего ученика». Святая поняла, что я имел в виду, пока я похлопал стоящего рядом Юджонхюка по плечу. «В турнире поучаствует Джонхкш». Юджонгкш повернулся ко мне и уставился на меня широко раскрытыми глазами. Я не понимал, чему он удивляется. Он думал, что не будет участвовать. Брови святой вновь взвелись вверх. «Он все еще слаб. Ты можешь сделать его сильнее. В любом случае он твой ученик. Я не говорила, что приму его в ученики». В этот момент Юджонгкш посмотрел на святую широко раскрытыми глазами. «В любом случае, что учитель, что ученик не были честны. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя активирована. Ну, я знал, что честность – это немного не в их стиле. Слишком рано для него. Джонхгж умрет, если станет участвовать. Он не в состоянии конкурировать с молодыми мастерами». Я не мог услышать все мысли святой из-за того, что не понимал ее на достаточном уровне. Однако было нетрудно понять, о чем она думает. А значит, я должен был подтолкнуть их друг к другу. «Если ты примешь Юджонхюка как ученика, я позволю тебе встретиться с твоим кланом». «Что это значит?» «Буквально то, что я сказал. Ты ведь еще не нашла свой клан, так ведь?» Святая посмотрела на меня со странным выражением лица. «Я не знаю, откуда тебе это известно, но мой клан уничтожен. Богов-гигантов больше нет». «Нет, кое-кто выжил». «Что?» Я поднял голову и сказал: «Повелитель преисподней, ты все еще смотришь?» Аид тоже смотрел этот канал. Я был в долгу перед ним за ситуацию с гигантским солдатом, так что пришло время пойти к нему навстречу. Однако ответил мне не Аид: «Созвездие королевы темнейшей весны смотрит на вас со странной улыбкой. Давно не виделись, Персефона». Проклятие. С этой королевой было трудно иметь дело. Когда она успела прийти, я уже собирался высказаться, но тут появилось больше сообщений. «Созвездие королевы темнейшей весны сказала, что слышала эту историю. Созвездие королевы темнейшей весны выслушает вашу просьбу». Как и ожидалось, Персефона была быстра, когда дело касалось хороших историй. Проблема была в том, что у нее всегда были свои, скрытые мотивы. «Созвездие королевы темнейшей весны говорит, что у нее есть условия. Ну, кто бы сомневался. Пожалуйста, назови его». Созвездие королевы темнейшей весны приглашает вас на праздник созвездий. Праздник созвездий — это было странно. Неужели настало время банкета созвездий? Но следующее сообщение Персефоны ответило на все мои вопросы. Созвездие королевы темнейшей весны приглашает вас в ассоциацию гурманов. Глава 44. Мошенник. 3. Со следующего дня Юджан Хьюг был поглощен тренировками со святой, разрывающей небеса мечом. Святая продолжала сохранять серьезное выражение лица с того момента, как услышала, что ее клан все-таки можно найти. Юджан Хьюг знал, что царит в ее сердце, но вместо утешений предпочел посвятить себя медитации. «Изначально я намеревался встретиться с древними богами-гигантами лично, но, в любом случае, оставить это на Кима Дакча было неплохой идеей. Юджан Хьюгу требовалось пройти через 40 сценариев, чтобы по первоначальному плану встретить древнего бога-гиганта. Я и не думал, что у него столь хорошие отношения с преисподней Ким Дакчай, правда, открывался с новой стороны. Как, черт его дери, у него получается так легко очаровывать созвездие. Созвездие демоноподобный огненный судья смеется, вот хотя бы взгляните на этого архангела. Демоноподобный огненный судья не была таким созвездием во второй регрессии. Там она была строгим и возвышенным архангелом, блюдущим полную справедливость. Юджан Хьюг просто не мог понять, почему сейчас она ведет себя так. «Ты серьезно думаешь об участии в турнире?» Юджан Хьюг молча кивнул в ответ на вопрос святой. «Ты можешь умереть. Сценарии турниров никогда не бывают легкими. Я намного сильнее, чем в это же время в прошлой регрессии. И этого все еще мало, чтобы сравниться с молодыми мастерами». Юджан Хьюг был хорошо осведомлен о молодых мастерах Мурима. Одной из них была богиня ледяных цветов, чью технику продавал им торговец, когда они только пришли сюда. К тому же есть молодой мастер из Южного дворца, дальний родственник святой, разрывающий небеса мечом. Он всегда участвует в турнирах. А с тем, каким ходовым товаром стали боевые искусства, следует учитывать и воплощение известных созвездий, которые тоже будут участвовать. Некоторые созвездия с нетерпением ожидают турнира боевых искусств, некоторые созвездия устали от турниров боевых искусств. К счастью, многие сильные созвездия устали от этих сценариев. Подобные сценарии повторялись каждый год в Муриме, поэтому со временем зрителей созвездий становилось все меньше. Святая поняла, что у Юджан Хьюга на уме, и сказала: «Ты должен открыть второй уровень трансцендентности. Я открывал его раньше, так что это будет нетрудно. Это отличается от открытия первого уровня. Как-нибудь, да сделаю. В последней регрессии я достигал третьего уровня». «Третий уровень?» Святая шокированно посмотрела на него. Третий уровень трансцендентности не был тем, что можно было взять с наскока благодаря исключительно таланту. Требовалось огромное количество времени, дабы освоить третий уровень. С другой стороны, Юджан Хьюг не мог потратить столько времени в прошлой регрессии. Юджан Хьюг понял удивление своего мастера и сказал: «Я воспользовался временным провалом в темном измерении». Временный провал в темном измерении. Его частенько называли кладбищем Мурима. Туда ходили два типа людей. Те, кто врезался в стену таланта и в итоге сходили с ума, пытаясь ее преодолеть, и те, кто смог эту стену преодолеть. Юджан Хьюг был из последних. «Я не могу представить, как же тяжело тебе давалось обучение. Сколько ты провел там времени?» «Около 100 лет. Третий уровень за 100 лет. Неудивительно, что ты такой высокомерный. 100 лет. Весьма долго для обычного человека, но не так уж много для трансцендентов. В этом мире хватало людей, проживших 200 и 300 лет и так и не достигнувших трансцендентности, как бы сильно они ни старались, практикуя боевые искусства. Это была стена, которую нельзя было преодолеть, улучшая тело всеми видами духовной медицины. Трансцендентность была толстой и высокой стеной, но Юджан Хьюг за 100 лет пересек ее 3 раза. Если я спущусь во временный провал опять, время сократится еще больше. Это безумие. Использование временного провала иссушает душу. Разве ты не видел мастеров, которые сошли с ума в провале? Разве ты не понимаешь, что между безумием и трансцендентностью существует тонкая грань? В прошлой регрессии я не смог превзойти вас даже после провала. Разумеется, 100 лет – это слишком мало, чтобы догнать меня. Святая на мгновение замолкла, после чего продолжила: «В любом случае ты достиг третьего уровня, а значит, что можно считать тебя не таким уж невежей, вполне заслуживающим обучения». Выражение лица Юджан Хьюга не особо изменилось, хоть мастер и похвалила его. Святая смерила его подозрительным взглядом и начала вытягивать подробности. В итоге Юджан Хьюк рассказал все. Услышав историю, святая, разрывающая небеса мечом, спросила с написанным на лице абсурдом: «Твое духовное пробуждение произошло, когда ты был истощен?» «Ну, я не помню точно». В итоге он так и не понял, как пробился на третий уровень. Святая выглядела не очень довольной этим фактом. «Ты уверен, что можешь довериться своему бессознательному разуму и вновь пробиться к третьему уровню? Это похоже на псевдокультовых последователей богини ледяных цветов. Поэтому вы мне и нужны. Пожалуйста, научите меня своим приемам снова». «Что? Использовать тот же метод, что и раньше, сложно. Это займет слишком много времени». Святая была ошеломлена бесстыдными словами своего ученика. «Я не знаю, должна ли я тебе помогать. Ты пересек стену трансцендентности, так что знаешь, что достичь ее одним и тем же способом разным людям нельзя. Все трансценденты должны найти свой собственный путь развития. Но вы все еще можете помочь. Разве не этому учит школа 10 000 потоков, собирающихся вместе? Все в конечном итоге возвращается к одной точке, но это значит, что требуется найти одну из многочисленных ветвей. Нет такого способа просветления, и истории таковой нет. Однако, если есть 10 000 ветвей, разве мы не сможем выудить одну? Я уже нашел одну в прошлом». Сказав это, Юджан Хьюк подумал, что начал говорить, как Ким Дакча. Изначально он не говорил подобного. Возможно, это отражение его влияния. Свято вздохнула, глядя на своего молчаливого ученика. «Когда ты успел стать таким разговорчивым, это будет нелегко. Ты из своей прошлой регрессии должен знать, что фехтование, разрывающее небеса, изначально не для мужчин». Юджан Хьюк тоже знал это. Вот почему в прошлом ему тяжело давалась наука святой, разрывающей небеса мечом. Но теперь все было иначе. «Отчасти я могу решить эту проблему пола. Что ты имеешь в виду? Созвездие, любящее менять пол?» Фыркает Юджан Хьюк нахмурился, глядя на это косвенное сообщение. Сложные эмоции и огромный гнев заполняли его сердце каждый раз, когда он думал об этом, но ему все-таки требовалось использовать все, что было доступно. Время все изменить. Вскоре рот святой удивленно открылся. Юджан Хьюк вытащил свой меч и с пустым выражением лица сказал: «Вы никогда не расскажите об этом ему. В промышленном комплексе Ким Дакча есть люди, что сомневаются в ваших достижениях. История о мошеннике Ким Дакча распространяется в промышленном комплексе Ким Дакча. Я проснулся из-за этого сообщения». Согласно ему, в промышленном комплексе циркулировал слух, пока я сам находился тут. В целом это было логично, ведь правитель комплекса сменился, но люди никогда не видели его лицо. Кстати, мошенник Ким Дакча. Почему люди, которые не знали моего лица, вечно меня как-то прозывают? Ким Дакча, что ты делаешь? Кто-то пнул меня, после чего я со стоном встал. Это был Юджан Хьюк, голый по пояс и залитый потом. Видимо, это были последствия тяжелых тренировок под руководством святой. На мгновение задумался. Ты обленился. Я имею право. Как-никак болею. Хоть это и звучало как оправдание, но это было правдой. Мне так и не удалось полностью оправиться от изгнания. Из-за ситуации со святой мое состояние немного ухудшилось. Я повышал уровень Ламарка Кирина и постоянно глотал фрагменты историй, поэтому вскоре все-таки полностью выздоровел. Я посмотрел на людей, усердно тренирующихся во дворе. Как насчет них? Вспотевший Джанг Хайонг спарринговался против Хана Мьюнга. Мастер, разрывающий небеса, контролировал процесс и указывал на ошибки. У девицы неплохой талант. Ее странный атрибут помогает ей учить вещи очень быстро. Это не девица, он парень. Порой я не понимаю, чем ты смотришь, что за идиот? Ведь он парень, верно? Так было в романе. Я уже хотел сказать нечто подобное, но тут Юджан Хьюк сказал: «Что важнее, что происходит с созвездиями? Я думаю, прошла неделя с того момента, как я получил сообщение Персефоны. Созвездие Королевы Темнейшей Весны приглашает вас в Ассоциацию Гурманов через неделю, в замке Эра. Пройдет фестиваль Ассоциации Гурманов. Пожалуйста, сегодня решите, отправляетесь вы или нет. Приглашение в Ассоциацию Гурманов. Я ожидал, что когда-нибудь это произойдет, но не так скоро. Ассоциация Гурманов – это было собрание созвездий, которые любили изысканную пищу. На первый взгляд это напоминало банкет созвездий, но реальность была иной. Если банкет был официальным мероприятием, то вот фестиваль Ассоциации Гурманов было неофициальным, и интенсивность происходящих событий также была другой. Созвездие демоноподобный огненный судья беспокоится о вас перво-наперво в ассоциации гурманов не было Уриэль. Созвездие узник золотого обруча задается вопросом о вашем выборе. Там нет ни великого мудреца, равного небеса, ни скрытного интригана. Возможно, там был черный огненный дракон бездны, я не помнил точно. Суть была в том, что тамошняя атмосфера была для меня не столь благоприятна. В звездном потоке нет ничего более опасного, чем сходить на собрание нестабильных созвездий. Ю Джан Хьюк прочитал выражение моего лица и спросил: «Ты испугался?» «Ни за что. Я бы не прошел весь путь сюда, если бы отказался из-за этого от участия в ассоциации гурманов». Я молча наблюдал за спаррингом Джан Кхайонга и Хана Мьюнга. Последний, пострадав, крикнул от боли. Ю Джан Хьюк смотрел на происходящее вместе со мной, будто бы между делом сказав: «Это все из-за этого места». «Именно. Согласно сообщению Персефоны, фестиваль ассоциации гурманов пройдет ровно через неделю. Как оказалось, дата полностью совпадала с турниром боевых искусств. А это значило, что я не буду в первом муриме в день, когда начнется турнир. Если что-то случится, отправляйся и возвращайся, Ким Дакча». Глава 44. Мошенник. 4. Я рефлекторно поднял голову после решительных слов Ю Джон Хьюка. «Все нормально, сценарий, с которым мы сейчас работаем, это не избрание короля демонов, а турнир боевых искусств». Я думал об этом, но после того, как услышал подобное заявление от Ю Джон Хьюка, сразу почувствовал облегчение и гордость. «Ты и правда стал приличным человеком, и полагаю, будешь таковым, как минимум до моей смерти». Проигнорировав мои слова, Ю Джон Хкш продолжил: «Единственное, что мы можем получить на турнире, это черный демонический меч. Его получение гарантирует нам победу в избрании короля демонов». Ю Джон Хкш был прав. Победа в турнире не гарантировала нам победу в избрании короля демонов. Поэтому тебе надо войти в ассоциацию гурманов. Нам нужны союзники для нашей туманности. Возможно, ты сможешь их получить, войдя в ассоциацию. Только сейчас я понял, что он сказал: отправиться в ассоциацию гурманов и вернуться с пригодными для использования созвездиями. Однако был тревожный момент. Наша туманность, разве ты не сказал, что создал ее тогда? Компанию Кима Дакча. Я тут же выйду из ее состава, если ее реально будут так называть. Ю Джон Хкш нахмурился. Это приятно удивляло. Созвездие демоноподобный огненный судья вытирает слезы носовым платком. Это было нечто немыслимое, особенно на фоне нашей первой встречи, когда он схватил меня за шею. Ю Джан Хьюк и я действительно стали компаньонами. В любом случае было забавно, что именно Ю Джан Хьюк сказал мне это, когда я начал колебаться. Встав, я сказал: «Я отправляюсь». Той ночью меня встретил проводник ассоциации гурманов, который попал сюда через портал. Проводник управлял небольшой каретой, которую была запряжена черная лошадь, а сам он был одет в костюм ковбоя. Кажется, он был одним из подчиненных замкара. Проводник вышел из кареты и вежливо поклонился мне. «Это вы демонический король спасения?» «Именно. Забирайтесь в карету. Путешествие будет длинным, поэтому вам стоит отдохнуть». Проводник и бровью не повел, увидев меня. Возможно, он был проводником ассоциации гурманов, и поэтому его не удивила суть демонического короля спасения. Проводник сел в карету и, повернувшись, спросил меня: «По пути я подберу еще несколько пассажиров. Вы не возражаете?» «Ну, все в порядке. Несколько пассажиров — это кого же?» Я упустил возможность спросить сразу, после чего проводник начал вести карету. Карета была просторной и удобной. Она совсем не дрожала, словно карета и не двигалась. Это было здорово. Я мог спокойно читать пути выживания во время путешествия. Несколько часов я читал пути выживания. Возможно, это было не несколько часов, а несколько дней. Было трудно осознать время, ведь я не знал, как быстро двигалась карета. После смерти в 15 регрессии Ю Джан Хьюк думал: «Не повезло». В конце 19 регрессии Ю Джан Хьюк подумал: «В следующий раз». Умирая в 25 регрессии Ю Джан Хьюк пробормотал: «В следующий раз точно выйдет». Я поторопился, называя его человеком. Он как был солнечником, так и остался, несмотря на новую регрессию. Мое влияние этого не изменило. Я не забыл о своих попытках найти подробную информацию о смерти Ю Джон Хьюка. Однако особых деталей об ассоциации гурманов в более поздних регрессиях я не нашел. Ю Джан Хьюк в более поздних регрессиях все же посетил ее, пытаясь убить участников ассоциации, а не договориться с ними. В основном эти места в путях выживания были заполнены подобными строчками «Куэээк». Летучая лисица сказала, все созвездия плохие, однако ассоциация гурманов – худшая из них. К тому же было сложно найти хоть какие-то приличные упоминания об ассоциации. Чем больше я читал, тем больше понимал, что вступление в ассоциацию было не самым лучшим решением. Но я все продолжал читать «Пути выживания». Юджан Хьюг думал, было бы хорошо, если бы он отправился со мной. Между оригиналом и редакцией была разница в этих редких моментах, когда появляются подобные слова. Это были следы моего вмешательства в оригинал. Я уделял особое внимание всякий раз, когда читал эти строки. А все потому, что там порой упоминалась третья регрессия. «Ты должен сделать это». Он сказал, что это правильный путь. Правильный путь. Что это значит? Пора есть. Если вы не возражаете, я приготовил кое-что простое. Спасибо. Карета остановилась и проводник предложил мне еду. Этакий вариант еды в самолете. Предложенное блюдо напоминало ветчину и было очень ароматным. Разумеется, это была не совсем ветчина. Последний гладиатор планеты Селигидон – это было блюдо, история, типичная для ассоциации гурманов. Это была весьма сильная история, основанная на концентрации, которую я чувствовал. Когда я коснулся мягкой ветчины вилкой, что мне дал проводник, часть истории прозвучала в моей голове. «Пощади меня, пожалуйста, пощади меня». Город, разрушаемый ужаснейшим способом из-за суматохи созвездий. Воплощение, лопающееся под огромным давлением. Умирающий гладиатор, который потерял все достоинство. Тела разорванных созвездий пропадали за устами злобно улыбающихся созвездий. Последняя сцена уже исчезнувшего мира. Крики и отчаяние воплощений собрались вместе прямо перед моим носом. Посмотрев на ветчину, я тихо положил вилку. «Блюдо вам не по вкусу?» «Сейчас я не голоден», — ответил я со спокойной улыбкой. «Мне жаль, я не учел ваш вкус как созвездие. Новое блюдо. Нет, я поем своего». Проводник с сожалением забрал тарелки и сел на место кучера. Когда он ушел, я едва смог сдержать спокойное выражение лица. Мне казалось, что меня вырвет. Только что прочитанное в путях выживания прошло через мою голову. Это кошмар для воплощений. Я еще раз понял, куда я отправляюсь и с кем имею дело. Я же, утопая в своей глупости, будто бы отправлялся на пикник. Я коснулся некоторых историй, что были у меня в кармане. По сравнению с историями, что ели в ассоциации, добытые осколки в горизонте были бесцветными и запаха не имели. Это были простые истории обычных воплощений, что жили и умирали словно мусор. Была причина, по которой ассоциация гурманов отказалась от них. Я впитывал фрагменты истории, используя Ламарка Кирина и тихо закрыл глаза. Почему-то я чувствовал, что мне приснится кошмар. Поездка продолжалась в течение нескольких дней, пока я, воспользовавшись нагрянувшей передышкой, начал проверять то, что давно уже не отслеживал. Монеты. 1-252-353. Для начала я проверил деньги, которые давненько уже не проверял. Это было огромное количество монет. 1-2 миллиона было достаточно, чтобы купить глаза великого демона. Но Анна Крофт уже выкупила их. У меня же был навык получше, поэтому я в них не нуждался. Но я задался вопросом о том, как мне потратить имеющиеся моменты. Было бы неплохо повысить показатели, но их эффективность начинала падать, когда среднее значение статистики превышало сотню. Теперь инвестиции в навыки становились в разы лучше. Разумеется, были времена, когда статистика была всем и вся. Однако после того, как я договорился с четвертой стеной, мне требовалось все-таки проверить свое окно атрибутов. Новый пассажир собирается войти. Все нормально, я был настолько погружен в свои мысли, что и не заметил, что карета остановилась. Да, все хорошо. Левая дверь кареты открылась после моего ответа. Я немного нервничал, глядя на людей, которые собирались присоединиться ко мне. Вероятность того, что это созвездие была велика. Ах, я должно ждала. Почему вы так долго? Простите, дорога была немного хуже, чем я думал. Раздался голос, казавшийся мне знакомым. Это был высокий женский голос с отчетливым русским акцентом. Сквозь щели двери я увидел трех людей. Здесь уже присутствует один пассажир. Надеюсь, что вы проведете путешествие в приятной компании. Было ли это удачей или неудачей, но я не чувствовал созвездий. А значит, это были воплощения с историями. Женщина с изящной улыбкой села в карету первой. Простите, у женщины, что вела себя вежливо, были развивающиеся на ветру каштановые волосы. Стоило ей поднять голову, как я рефлекторно спросил: «Селена Ким, Селена Ким». Она была одной из американских представительниц на банкете созвездий. Возможно, из-за моего измененного лица, но женщина на какое-то время растерялась, после чего воскликнула: «Ах, ты помнишь, кто я?» «Разумеется, Ким Дакча. Прошло столько времени. Тебя пригласили?» «Да, именно так». Я пожал руку Селене и изучил остальных пассажирок. За ней последовала девушка с двумя хвостиками. «Что ты, как и ожидалось, я видел ее раньше. Это была русская девушка, которую я встретил на банкете созвездий. Ее имя, как там ее, из прозвища я помню только красное что-то там». Я проигнорировал ее и посмотрел на последнего человека. В этот момент меня пробрали мурашки. «Мы впервые по-настоящему встречаемся». В спокойном и расслабленном голосе была неизмеримая глубина. Я хорошо знал ее. Одна из самых сильных воплощений в пути выживания, на пару с Ю Джон Хьюком. Да и встречались мы ранее. «Я однажды видела тебя во сне. Я и забыл об этом, так как это произошло слишком давно. Тогда ты сказал, что мы встретимся». Я вспомнил сценарий «Зеленой зоны». Именно ее я увидел после того, как съел призрачный камень. Я сказал ей: «Я помню. Теперь я официально приветствую тебя. Приятно познакомиться, Ким Дакча». «Нет, демонический король спасения». Она улыбнулась, а из ее волос выглянул желтый демонический глаз. Это была очень красивая улыбка, но я не мог ее принять. А все потому, что я лучше всех знал, что за мысли скрывались за этой улыбкой. «Я Анна Крофт, пророк Асгарда, глава Заратустры». Это была Анна Крофт. Глава 45. Ассоциация гурманов. 1. Анна Крофт молчала, пока мы ехали в замок Ра. Иногда она странно улыбалась, стоило нашим взглядам пересечься, но первой она так и не заговорила. Хотел бы я прочитать ее мысли, но мое понимание Анны Крофт было слишком слабым, поэтому я не мог активировать точку зрения всеведущего читателя второго уровня. В оригинале мне не нравилась Анна Крофт. Я и сосчитать то на пальцах обеих рук не могу, сколько раз она била в спину Ю Джон Хьюку. Атмосфера в карете была неловкая из-за нашего с Анной молчания. Селена Ким потихоньку потела. Что же, мы собрались вместе. Воплощения Асгарда были приглашены. Хорошая в плане поведения Селена Ким просто не могла перенести такую атмосферу, поэтому она начала разговор, хотя ее и не просили. Впрочем, мне было приятно иметь лишние толики информации. «Ясно. Так вы часть Асгарда?» «Да». «Анна договорилась. Вы выбрали хорошую туманность. Ха-ха, мне просто повезло. Благодаря этому я могу наслаждаться подобной роскошью». Других воплощений не приглашали. Селена Ким выглядела взволнованной. Впрочем, это имело смысл, ведь фестиваль ассоциаций гурманов отличался от банкета созвездий. Если последний был просто собранием всевозможной знати, то вот первый был местом встречи высшего дворянства. Однако это не обязательно должно было быть чем-то хорошим. Интересно, сколько иллюзий Селены Ким развеется, когда она все же увидит происходящее на фестивале. «Айрис, почему ты молчишь? Ты ведь говорила, что хочешь встретиться с Дакчасси снова». «Блин, это когда я такое говорила? Это дитя, разве ты не говорила о Киме Дакчас последнего банкета? Вы давно не виделись, так что скажи что-нибудь». Лицо Айрис покраснело после слов Селены Ким. Заметив мой взгляд, она осторожно спросила: «Так вы демонический король спасения, так ведь?» Я начал сомневаться в том, что это была именно та нахальная девица с банкета, поэтому решил вежливо ответить: «Именно. Вам неудобно быть с нами? С чего бы мне чувствовать неудобство? Мы просто воплощение. Демонический король спасения же». Выражение лица Селены Ким также изменилось. «Я и забыл, что отличаюсь от них». Разрыв между воплощениями и созвездиями скорее походил на разницу между небом и землей. Другие созвездия сказали бы: «Эти мелкие букашки наконец поняли, с кем они разговаривают». «Разумеется, я так не поступлю. Все нормально. Я ведь был воплощением». Селена Ким, казалось, вздохнула с облегчением после моих слов. Айрис же набралась смелости и вновь спросила: «Тогда могу я кое-что спросить?» «Разумеется, спрашивай. Вы уже подписали с кем-нибудь спонсорский контракт? А зачем ты спрашиваешь?» «Это...» Селена намекнула мне, спросив у девушки: «Айрис, у тебя так и нет спонсора?» «Я просто спрашиваю. Мне любопытно». Двойные хвостики начали дергаться, когда Айрис закрутила головой, а мне пришли в голову оставшиеся на земле Шин Йо Сунг и Ли Гиль Юнг. «Ребята, пожалуйста, уцелейте. Я ответил с ноткой ностальгии. У меня есть воплощение на корейском полуострове. Выражение лица Айрис изменилось после моих слов. А, наверное, та маленькая девочка. Я кивнул. Кажется, слухи о Шин Йосунг распространялись подобно пожару. Созвездия уже рассказали своим воплощением. Но тут внезапно Анна Крофт спросила. Ты когда-нибудь думал о смене воплощения? Селена Ким и Айрис с удивлением уставились на Анну Крофт. Также продолжала говорить. В туманности Асгард много хороших воплощений. Есть много талантливых друзей. Айрис одна из них. Это были неожиданные слова. Почему Анна Крофт делает мне такое предложение? Возможно, Асгард говорил обо мне. Впрочем, я же еще не создал туманность официально. Ты предлагаешь мне присоединиться к Асгарду. Это не совсем то, что я хочу сказать. В Асгарде много хороших воплощений. Я просто говорю, что с ними было бы неплохо заключить контракт. Разве ты не в любой момент можешь отозвать свой спонсорский контракт? Разочарованная Айрис вновь уставилась на меня своими сверкающими глазами. Я ответил с бесстрастным выражением. Я не собираюсь расторгать свой спонсорский контракт. Тебе нравится эта девочка? Ее вроде зовут Шин Йосунг. Я не ответил, а на лице Айрис можно было прочитать глубокое разочарование. Может, я и не особо их понимал, но изменение эмоций было легко уловить. К тому же Анна Крофт решила добавить странное замечание. Например, если воплощение внезапно умрет, на лице Анны Крофт расплылась непонятная улыбка. Не смотри так удивленно. Это лишь пример. Возможность. Неожиданный несчастный случай или внезапная катастрофа могут стать причиной смерти воплощения. Это обычное дело. Если это произойдет, сменишь ли ты воплощение? Неожиданный несчастный случай. Да, неожиданный несчастный случай. Они, знаете ли, случаются неожиданно. Я уставился на Анну Крофт. Смерть Шин Йосунг, я никогда не думал об этом. Пока я жив, этого не произойдет. Ты этого не знаешь. Неясно, как и когда судьба начнет работать. Судьба, атмосфера на мгновение разрушилась. Окружающее пространство задрожало, в том числе и карета, наполняясь зловещей аурой. Айрис и Селена Ким напряглись. У них пошли мурашки по коже, когда они смотрели на меня испуганными глазами. Я не хотел этого делать. Я не хотел пугать их, выставлять себя злодеем. Но Анна Крофт пересекла черту, которую не стоило пересекать. Если что-то подобное произойдет, искры вероятности засветились, когда я использовал свой настоящий голос. Туманность Асгард обеспокоена. Созвездие Туманности Асгард предупреждают вас. Я слышал эти косвенные сообщения созвездия Асгарда, но останавливаться не собирался. Один, если подобное произойдет, я уничтожу все миры, повинные в этой судьбе. От подобного использования истинного голоса окна кареты одновременно лопнули. Пораженный проводник оглянулся на нас. Читалось даже смутное удивление на обычно спокойном лице Анны Крофт. Возможно, она не осознавала, какой именно статус у меня был. Вскоре после этого карета остановилась и раздался голос проводника. Мы прибыли в замок Ра. Я улыбнулся все еще неподвижной троице. Выдвигаемся. Мы вышли из кареты и отправились в замок Ра. Замок Ра, он был одним из главных зданий ассоциации гурманов, что разбросаны по всему миру и принадлежали ее членам. Возможно, это было, я помню, что был такой король демонов. С чего бы такая строгость? Они получили разрешение на въезд. Подтверждаю. Проходите. Внутреннее убранство выглядело современнее, чем средневековый интерьер. Скорее, этакое роскошное лобби отеля. Повсюду можно было увидеть символические тела созвездий. Некоторые созвездия обращают внимание на ваше присутствие. Нас направили в зал ожидания, находящийся в углу вестибюля на первом этаже. Возможно, прибыли еще люди. Три воплощения Асгарда и я были единственными присутствующими. Пожалуйста, подождите в зале ожидания. Прибывают другие воплощения. Ах, да, демонический король спасения, созвездие. Я устрою вам отдельную комнату. Нет, я в порядке. Я просто побуду тут. Проводник уставился на меня так, словно я был странным, но в итоге ушел. Стоило признать, что мне тут было удобнее. Мне требовалось время, чтобы собраться с мыслями. На стене зала ожидания висели экраны. Там шли дополнительные сценарии, что проходили во всех измерениях. «Простите меня, ранее», — заговорила Селена Ким. Возможно, она не рискнула начать говорить в карете, но здесь она чувствовала себя в большей безопасности. Мягко улыбнувшись, я ответил: «Все в порядке». Я немного перегнул палку. Выражение лица Селены Ким слегка смягчилось. «Нет, мы были слишком грубы. Прошу у вас прощения, демонический король спасения». Теперь она говорила формальнее, чем раньше. Я не хотел отказываться от ее извинений, но все шло не лучшим образом. Селена Ким не сделала ничего плохого. Она была одной из немногих людей, что в путях выживания мне нравились. Ненавидел я лишь ту бесстыдную женщину, что стояла в углу и наблюдала за происходящим. Но тут открылась дверь и вошел еще один проводник. Воплощение Асгарда, прошу, пройдите за мной. Созвездие Асгарда, скорее всего, искали их. Селена Ким и Айрис кивнули мне перед уходом. С другой стороны, Анна Крофт смотрела на меня, не торопясь выходить. У тебя слишком много врагов среди созвездий. Ты последняя, кому стоит об этом волноваться. Анна Крофт слегка нахмурилась после моих слов. Она не казалась испуганной, несмотря на то, что произошло ранее. Она была простым воплощением, но заключила контракт с целой туманностью. Возможно, высокопоставленные асгардцы защищали ее от моего статуса как товарищ, движущийся к той же цели. Я просто советую тебе. Возможно, тебе это не понравится, но время начать сотрудничать с другими созвездиями. Та же цель. Ну, я не знаю твою цель, поэтому ничего не могу сказать. Защитить этот мир. Разве ты борешься не за это же? Вместо ответа на вопрос я посмотрел на стену зала ожидания. Там были воплощения, раздираемые катастрофами и созвездиями. Я не ответил, а Анна Крофт начала ко мне подходить. В этот момент я сказал, я должен посмотреть, стоит ли этот мир защиты. Выражение лица Анны Крофт ожесточилось после моих слов. Она перевела взгляд с меня на обеспокоенного проводника, после чего сказала, надеюсь, позже мы еще поговорим. Она вышла, и я остался один в зале ожидания. Теперь я пытался собраться с мыслями. Я вспомнил созвездие ассоциаций гурманов, упомянутых в путях выживания, и начал размышлять, могу ли я их убедить. Я не забыл их характеристик и псевдонимов. На банкете созвездий мне повезло, но гарантий, что это повторится вновь, у меня не было. Если считать, что ассоциация гурмана – это некая ячейка социума, то сейчас будет мой полноценный дебют. В зависимости от произведенного впечатления и от того, что я скажу, направление следующих сценариев изменится. В этот момент дверь зала ожидания открылась. Я думал, что это был проводник, но на этот раз меня ждало неожиданное присутствие. Когда я только хотел что-нибудь сказать, собеседник начал первым. «Давно не виделись, Ким Дакча. Я долго ждала». Услышал я яркий тон истинного голоса и понял, с кем мне приходится общаться. Стоило признать, что королева преисподней была слишком озорной. Вздохнув, я спросил, какого черта ты так выглядишь? Глава 45. Ассоциация гурманов. 2. Персефона тихо рассмеялась. Что, разве тебе не нравится? Моя соседка Архангел сказала, что подобное в твоем вкусе. Это полнейшее недоразумение. Хэм-эм-эм. В голосе Персефоны отчетливо звучало сожаление. Если интересно, Персефона прямо сейчас приняла внешность Ю Джонхюка. И слава богу, что на ней не было китайского платья. Тогда как насчет этого? Подожди. Прежде чем я договорил, внешность Персефоны изменилась вновь. Я думал, что она превратится в Ю Сангах, одетую в китайское платье, но ее новая внешность была неожиданной. Нет, это... Персефона улыбнулась, а я покраснел, хоть и знал, кого именно теперь изображает Персефона. Теперь она приняла внешность карателя, которого я видел в демоническом мире. Я заметила, что ты не мог отвести от нее взгляд. Я ведь права, белая кожа проглядывалась через вырез в платье, отчего я, повысив голос, рефлекторно закрыл глаза. Хватит меня дразнить. Ху-ху, это и правда смешно. Персефона смеялась как ребенок, после чего вновь преобразилась. Теперь это была все-таки Ю Сангах. Она была одета в офисном стиле вместо китайского платья и подвязок. Я частенько видел ее такой в Минософт, отчего мне было немного неуютно. Ю Сангах всегда разговаривала со мной в такой одежде. Ю Сангах, пожалуйста, будь цела. Я немного волновался, ведь она была с Хан Саюнг, но все же это была Ю Сангах, так что я верил, что с ней все будет в порядке. Персефона продолжала улыбаться. «Следуй за мной, я пришла забрать тебя». Я кивнул и последовал за Персефоной. Выйдя из зала ожидания, я немного нервничал от взглядов некоторых созвездий. Я шел с Персефоной и разглядывал созвездия. По какой-то причине я чувствовал себя ее молодым слугой. Вскоре мы с Персефоной дошли до огромного лифта в центре вестибюля. Возможно, фестиваль ассоциаций гурманов пройдет на верхнем этаже этого замка. Двери лифта, напоминающего огромный хрустальный шар, открылись, После чего я и Персефона зашли внутрь. Мое тело стало немного тяжелее, и тьма темного измерения расплылась за кристаллической стеной. За горизонтом измерений виднелся великолепный мир звездного потока. «Ты с нетерпением ждешь этого. Скорее, я немного нервничаю». Персефона рассмеялась, словно понимала мои ощущения. «Я рада, что ты выжил. Когда-то ты был воплощением, но теперь стал созвездием. Я все еще новичок. Я не уверен в том, что могу заявиться сюда. Я хотел казаться смиренным, но после моих слов выражение лица Персефоны ожесточилось. Какая, по-твоему, у меня должность в ассоциации гурманов? Ты думаешь, мне трудно принять нового члена? Это не то, что я имел в виду. Я просто шучу. Хватит уже смеяться надо мной. Считай, что я заранее инвестирую в тебя, ведь я не знаю, насколько перспективным будет твое созвездие в будущем. Возможно, однажды ты из-за этого пострадаешь. Я ощущал нечто подобное ранее, но точно не знал, почему она была так добра ко мне. Единственное, что меня попросили за возможность провести святую, разрывающую небеса мечом в Тартар, было участием в этом фестивале ассоциаций гурманов. Возможно, она все знала. На самом деле посещение ассоциации скорее было выгодным для меня, а не для нее. Она позволяла мне дебютировать созвездием. Обсидиановые глаза Персефоны засверкали. И каков у тебя сейчас статус? Не могу поверить, что ты стал повествовательным созвездием. Возможно, другие созвездия не знали, какого я ранга. Немного подумав, я ответил: на следующем банкете я буду на втором этаже. После моих слов глаза Персефоны расширились. Она то считала, что я буду разве что созвездием высшего ранга. Было очень приятно видеть смущенную королеву преисподней, но в ее глазах также было ощутимое беспокойство. Будут созвездия, которые будут откровенно тебе завидовать. Некоторые созвездия попытаются привлечь тебя на свою сторону. Я ожидал этого. Я был готов. Созвездия, с которыми мне придется вскоре встретиться, были непростыми. Они могут завидовать мне или пытаться перетянуть на свою сторону. В любом случае это было опасно. Однако большинству созвездий будет плевать на тебя. А, до сих пор ты не особо сталкивался с этим, потому что был в местах, где ощущается влияние сценариев Корейского полуострова. Не забывай, тут ассоциация гурманов. Ассоциация гурманов. Это было грандиозное собрание высокопоставленных созвездий в звездном потоке. Внезапно смех Персефоны стал казаться страшным. Я не собираюсь изображать из себя няню, как это было на банкете созвездий. На этот раз я хочу увидеть, как ты действуешь своими силами. Со звоном дверь лифта открылась, и Персефона скрылась в банкетном зале. Оставшись один, я, немного поколебавшись, все же вышел из лифта. Некоторые созвездия проявляют к вам интерес. Когда я вышел из лифта, на меня взглянуло какое-то созвездие, вскоре всякий интерес исчез. Это было довольно удачно. Было бы трудно двигаться при излишнем интересе к моей персоне. Как и в вестибюле первого этажа, здесь не было созвездий, пришедших в символических телах. Каждый здесь присутствующий был гуманоидом или живым существом этого мира. Здесь не было ни одного созвездия, волнующегося о использовании вероятности. Некоторые из созвездий, присутствующие в банкетном зале, были похожи на свои описания из путей выживания. Первым выделялся мужчина, одетый как викинг, занимавший центр банкетного зала. Было бы странно, если бы я не узнал его, с таким-то гигантским молотом за спиной. Лучшая из истории первого поколения – это дракон, съевший молот. Созвездие туманности Асгард, громовой четверг, говорил взволнованным голосом. На это ответила женщина: что ты имеешь в виду? Наилучшей историей, разумеется, является Дети Зари. К тому же у нее высочайший рейтинг. Она была богиней в белом платье, расшитом звездами. Если я правильно помню, она была созвездием туманности древесных стражей, богиня рассветной звезды. Кажется, они спорили о том, какая история была лучшей. Все происходило ровно так же, как и в путях выживания. Было ясно, что тут хватало высокопоставленных созвездий, которых было трудно увидеть на Корейском полуострове. Даже да нельзя мощная Персефона была лишь нормальным созвездием в ассоциации гурманов. Созвездие демоноподобный огненный судья приветствует вас. К счастью, единственным утешением было то, что канал все еще функционировал. Да, в этом месте мне нельзя было терять концентрацию. Я тихо подошел к одной из центральных групп в ассоциации гурманов и обратился к одному из созвездий, КХМ. Однако никто не смотрел на меня, словно я и не существовал в этом обществе созвездий. Собравшись с духом, я похлопал по плечу созвездия, стоящего рядом. Простите. На этот раз реакция была. Созвездие посмотрело на меня, после чего прошло мимо в сторону центра зала. Ким Дакча хорошо знал это чувство. Я чувствовал, что был один в этом мире. Внезапно голоса многих созвездий стали звучать, словно отдаленные. Они были вроде бы там, где стояли, и при этом в другом месте. Я поняла, что Персефона имела в виду под наплевать. Ассоциация гурманов выстроила свой собственный барьер, дабы препятствовать новичкам наподобие меня. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на вас грустными глазами, но я не мог сдаться. Я должен был создать трещину. Я начал осматривать зал. Кроме толпы созвездий, болтающих в центре банкетного зала, также были одиночки. Они тоже были членами ассоциации гурманов и явно имели влияние. На стенах зала были многочисленные экраны, подобные тем, что имелись в зале ожидания. По ним транслировали сценарии, происходящие по всему миру. Присмотревшись, я увидел момент, когда стал демоническим королем спасения, что транслировалось на маленьком экране в углу. Но созвездий, наблюдающих за этим, не было. Сценарии корейского полуострова, через которые я прошел, были лишь мимолетной историей. Рядом демонстрировались трансляции в режиме реального времени с корейского полуострова. Кажется, это был канал Бихьюнга. На экране симпатичная девушка несла глупости. Этот придурок Ким Дакча, я уверена, что он сейчас в восторге. Я не мог сдержать улыбку, когда услышал знакомый голос. Хан Саюнг не рискнула бы сказать подобное, зная она, где я сейчас. «Эй, ты там не ленишься собирать камни бездны? Собирайся их получше. Сама будешь радоваться, когда сможешь воспользоваться ими позже». Дакча Си правда просил их собрать. Разумеется, я испытал сильную тоску, когда увидел Хан Саюнг и Ю Сангах на экране. Я думал, что мне станет еще хуже, если я продолжу смотреть, поэтому я повернулся к другому экрану. На экране проходила типовая история. Она называлась «Легенда о легендарном возвращении из другого мира». Уже только ее название вызывало ощущение неприятного запаха, а ее содержание было очевидно: вернувшийся, что спас мир и теперь был счастлив. Тем не менее, она стоила внимания. Чем-то это напоминало мне «Пути выживания». Речь главного героя походила на слова Ю Джонхюка. Пока я смотрел на историю, передо мной появилось сообщение: «Вы хотите ввести звездный рейтинг?» О, это была система, которая позволяла присваивать звезды каждой истории. Я осторожно положил руку на коробку со звездочкой рядом с экраном. В этот момент раздался чей-то голос: «Это моя любимая история». Оглянувшись, я увидел старика. Я спокойно ответил: «Это интересная история. Ху-ху, считайте, у вас хороший вкус, друг мой». На самом деле эта история не сильно подходила ассоциации гурманов, которую я знал. Там не было фанатов типовых историй. Созвездия ассоциации гурманов устали от них, когда появились такие понятия, как «Девятый круг» и «Мастер меча». Легенда о легендарном возвращении из другого мира имела оба этих элемента. Вы участник этой истории? Именно, Кеке. Я показываю ее каждый год. Я просто хочу, чтобы люди узнавали об этой истории. Ведь это и правда хорошая и забавная история, но я не знаю, как это передать. Это чувство, я понимаю его. Почему-то, но я чувствовал радость. Я также в свое время делился информацией о путях выживания на каждом сайте сообщества, дабы люди прочитали ее. Большинство в итоге просто ругались на меня, но в общем с этим стариком мы были схожи. Вздохнув, старик добавил: «Они же просто смеются, когда я советую ее. У молодых тоже высокомерный взгляд на все это, им подавая истории первого поколения». Это было действительно неожиданное замечание. Разумеется, в ассоциации гурманов были свои проблемы. Чем выше положение в звездном потоке, тем сильнее влияют на других твои предпочтения. В этот момент раздалось бормотание проходящих рядом созвездий. «Мистер Стабильность вновь здесь. ЦЦ, понятия не имеет о хороших историях из-за возраста». «Мистер Стабильность, кажется, так прозвали стоящего рядом со мной старика». Я вспомнил, что в путях выживания было созвездие с похожим прозвищем. «Уберите эту штуку. Не надо портить историю». В этот момент звездный рейтинг изменился. 1.3.5.1.1.5 рейтинг стал ниже. Было очевидно, кто это сделал. Эти гады. Это был так называемый звездный террор. Старик закричал на убегающих созвездий. Я понимал чувства этого старика и потянул руку к разделу с оценками. Не думаю, что эта история настолько ужасна, чтобы заработать такой рейтинг. Раздался звуковой сигнал и показатель увеличивался. При этом звуке старик повернул ко мне голову. Честно говоря, я не понимаю, зачем оценивать истории. Каждая из них ценна. Она может быть интересна для одних и являться спасением для других. Старик был поражен моими словами. Облизнув губы, он с восхищением пробормотал. Ты не как молодые созвездия в наши дни, у тебя есть должное понимание ценности. Ничего такого. Все бы считали, как я, переживи они пути выживания. Старик расслабился и улыбнулся мне. Кажется, ты хороший парень. Какой у тебя псевдоним? А то я так и не спросил. Будет ли это хорошей историей? Улыбнувшись, я сказал. Я демонический король спасения. Глава 45. Ассоциация гурманов. 3. После моих слов выражение лица старика изменилось. Демонический король спасения, трудно было понять точные эмоции старика из-за испещренного морщинами лица старика. Поначалу он казался удивленным, затем рассерженным и, наконец, восхищенным. Если быть точным, каждая эмоция выделялась в виде отдельного выражения лица. Вот как, ты ху-ху, ясно. Старик, кажется, знал меня. Я не ожидал, что кто-то из ассоциаций гурманов, кроме Персефоны, знает обо мне, но к чему такая удивительная реакция? Могу ли я спросить твой псевдоним? Старик непонятно улыбнулся и ответил вопросом на мой вопрос. И как тебе созданное мной пальто? А, пальто, которое ты носишь. Я рефлекторно посмотрел на свое белое пальто. Пространственное пальто бесконечных измерений. Это было пальто, которое я получил после победы над Мьюнгом Илсенгом. Созвездие, которое создало это пальто, звали «Массовый производитель». Старик рассмеялся, услышав мой удивленный тон. «Именно так и называют». Он указал на себя большим пальцем, отчего я был капельку обескуражен. «Массовый производитель». Он был упомянут в списке созвездий, оказавших наибольшее влияние на сценарий «Звездного потока». Трудно было охарактеризовать его боевые способности, но он был существом, тесно связанным с многими туманностями и бюро. Что еще хуже, я убил Мьюнга Илсенга, который был воплощением массового производителя в пятом сценарии. Ху-ху, не смотри на меня так, я не собираюсь тебя есть. Массовый производитель, кажется, знал, что я хочу сказать. Я знаю, о чем ты думаешь, не пугайся, такое случается в Звездном потоке. В любом случае он не был тем, кто меня интересует. У него не было мужества, он был слабовольным и всегда искал легкие пути. Я почувствовал целую палитру эмоций. Облегчение от мысли, что массовый производитель не особо расстроен в этом, и разочарование от того, что даже массовый производитель воспринимает воплощение лишь как инструмент. Я притворился спокойным. Спасибо, меня ни за что благодарить. Каким бы паршивым он ни был, но он все еще мое воплощение. Кстати, я видел историю, которую ты создал. Мою историю? Да. Ты великолепно ведешь сценарий в самых неожиданных направлениях и создаешь беспорядок. Благодаря тебе какое-то время мне не было скучно. Я дал тебе 5 звезд. Я не знал, похвала ли это или издевательство, но на всякий случай поблагодарил его. Ты ведь тут впервые. Кто тебя представил? Королева преисподней. Глаза массового производителя засверкали. Эта старая карга ху-ху делает подобное всеми средствами. Привлечь нового участника в такое время. Кажется, я знал, о чем он, но намеренно спросил. И что происходит в ассоциации гурманов? Они всегда делают подобное. Скорее всего, эта старая ведьма включила тебя в наш состав, дабы посмотреть, чего ты добьешься, не находишь. ЦЦ в любом случае, она олимпийка. Пойдем, я кратко введу тебя в курс дела. Неожиданно, но дела пошли хорошо. Я последовал за массовым производителем и осматривался. Мне не следовало забывать о своей цели только потому, что тут слишком много достопримечательностей. Я явился сюда, дабы найти союзников демонического короля спасения. Посмотрим. Первым дело стоит поговорить с созвездием. Ты ведь знаешь, кто вон тот выпивоха, так ведь? Это Тор, суровая и строгая женщина там, Вакарин. Я чувствовал трепет каждый раз, когда массовый производитель называл созвездия. Настоящие имена созвездий могли привлечь их внимание. Проблема была в том, что это могло им не нравиться, а то и вызывать злобу. Иногда я называл имена созвездий, например, Персефону, но не так, мне они не очень нравятся, поэтому я вас не познакомлю. Они пугаются, когда я прихожу. Фактически громовой четверг и богиня рассветной звезды, казалось, избегали массового производителя. Я примерно знал причину. ЦЦ, ничего они не понимают в хороших историях. В любом случае, я чувствовал, что реакция созвездия ощутимо изменилась. Стоило мне начать входить с массовым производителем. Теперь они легко смогли войти в центр банкетного зала, в в который ранее было сложно попасть. Но теперь все просто убегали раньше, чем я успевал к ним обратиться. Кстати, я вспомнил, что Асмодей тоже был членом ассоциации гурманов, где он